что я смог увидеть. Магический купол, под которым был Велор и Санаби. Последний просто тратил силы на поддержание купола. Все остальные маги двигались в противоположную от меня сторону. Туда, откуда шла атака. Витя, Снежинка и я стояли на краю второго кольца и планомерно расстреливали магов. Тут присутствовала своя особенность. В их оружии, над которым я отдельно поработал перед учениями, было два режима стрельбы. Особо мощные боевые заряды и оглушающие. Боевыми они сбивали щиты противника, не целясь в тело, чтобы, когда щит не выдержит, не убить. Сразу после этого в ход шли оглушающие. Вторым было то, что Искин Темный использовал мой образ и также стрелял оглушающими по противнику. Все, конечно, уверены, что мы втроем пошли на прорыв, потому все силы стянулись туда. Тем временем я спокойно двигался к куполу. Я был в режиме невидимости, в лучшем из того, что смог найти мой Искин. Подойдя к куполу, я начал действовать. Прочитав не одно описание по вскрытиям магических куполов, я выбрал самое трудоемкое – прокол. Суть его в том, чтобы подобрать не способ проникновения или деактивации, а оставить все как есть, но сделать лично для себя вход. Будучи в конструкторе и видя всю конструкцию, я начал пробовать ее изменить. Сейчас она напоминала сеть из тонких магических потоков, строго структурированных и имевших пятигранную форму каждой ячейки. Ушло около 10 секунд, пока у меня начало получаться. Все же я готовился и тренировал этот метод на других щитах. Если ничье внимание не было направлено на меня, то хозяин купола не мог узнать о происходящем. По понятным причинам так и было. Как только я начал вплетать свою структуру, стал появляться сам прокол, маленькое отверстие в куполе, которое не исчезало. Неудобство было в том, что, чем шире становилось отверстие, тем массивнее и сложнее конструкция, удерживающая его. Тут мне здорово помогла Саня, с ее скоростью прокол рос на глазах. Когда прокол стал достаточным для того, чтобы я пролез, то медлить я не стал. Все так же вскрытие подошел к Велору и, направив бластер ему в лоб, вышел из невидимости. Глава 16. Перемены. После учений мы весь день обсуждали слабые и сильные стороны, как в обороне императора, так и в нашей атаке. В общем и целом, пришли к выводу, что всем местным магам надо с тройной силой налегать на принесенные мною знания, уровень людей ничтожно мал. Обновление системы обучения молодых магов было ориентировано на то, чтобы в кратчайшие сроки появилось как можно больше сильных магов. Даже если их размер источника и подведет, то это будет нивелировано умениями и знаниями. Для этого мне пришлось установить при каждом учебном заведении арену. В городах царили крупные перестройки, так как рядом с домами магов надо было очистить площадь и сделать на ней общежитие для студентов и саму арену. На арене нельзя было умереть при критическом состоянии проигравшего, магия внутри блокировалась. Бои проходили как на добровольной основе, так и на обязательной. Главная особенность в том, что студенты станут сами выбирать из всего массива, что им использовать. Помимо отработки обязательных конструкций, они могли выбирать из базы любые им понравившиеся конструкции, но только в своем направлении. Отдельной головной болью стал контроль. Создавать бесконтрольную армию магов уже нельзя. Мне пришлось с помощью Сани создавать эскинов для каждого учебного заведения с новой формой обучения. Теперь эти и создавали артефакты. Артефакт же выполнен в виде кулона на цепочке. Он привязан намертво к владельцу, причем в прямом смысле слова. При снятии или разрушении как материальной, так и магической составляющей, студент впадал в кому, и хорошо, если это будет в людном месте, а не в лесу. Сам кулон самовосстанавливающийся и усиленный магически. Просто порвать или расплавить его не выйдет. Также его не мог взять никто посторонний. Это было одной из сложнейших задач. Представьте, что весь арт плотно лежит на коже, и не подцепить, не взять, все соскальзывает. Только владелец мог его трогать. Последнее и самое важное, это его начинка. Получал такой артефакт лишь тот, кто поклялся служить всю жизнь. Артефакт привязан не только к хозяину, но и к реликвиям. Все наши реликвии, как я выяснил, в самом начале своего пути в этом мире имели четкое старшинство. Так вот и новые артефакты имели такую же связь. Отличием было только то, что теперь не надо передавать его от старшего к младшему при изменении ранга. Старший мог сам изменить статус студента или уже не студента, а мастера. Артефакт менял цвет. Первая ступень была черной, а дальше все шло радугой к белому цвету. Белый цвет только у грандмагов. К слову, о них они пропали с улиц, с мероприятий, доходило до того, что их неделями никто не видел. Все они начали активно изучать базу, что я принес. Также была добавлена ментальная связь. При попытке навредить старшему в иерархии магов, студент терял сознание. Последним моментом оказалась связь с сетью. Был доступ к чату, а также доступ к сети пояса. Об этом отдельно. После блокировки всех порталов темным я снова активировал всю систему. Снова доступен рынок, но на этот раз был доступ и к рынку всего пояса. Доступ к поясному рынку имели только те, кто носил артефакты с ментальной привязкой, что исключало возможность слива важной информации о нас или других действиях, которые могли навредить людям. Исключениями были те, кому я полностью доверял. Как оказалось, порталом можно получить заказы с рынка всего пояса, но опять же при условии одобрения перевода. Я попросил Снежку, чтобы она договорилась о поставке сетевых девайсов, как и тот, что у меня в мире светлых. Очень удобная вещь, которую проще купить, чем создать с нуля самому. Идеи, как ее улучшить, конечно, были, но это на потом, если у меня куда-нибудь найдется свободное время. С этими панелями все станет немного проще. Да, и зная меркантильность светлых, думаю, найдутся те, кто будет готов и мать родную продать за хорошую цену. К слову, о студентах, они потекли со всех концов империи, как только до тех мест дошла новость о свободном принятии. Если дети зажиточных или влиятельных людей все же искали старый метод обучения, чтобы сохранить по окончании независимость, то деревенские соглашались на любые условия за такую возможность. Отдельный мой указ гласил: всех особо талантливых отправлять прямиком в Европу. К таким относили несколько типов подростков. Те, кто имел склонность к быстрому усвоению конструкций, те, кто понимал устройство конструкции и мог их успешно менять, и те, кто находил необычные способы применения. Отдельным пунктом шли подростки с превосходной памятью, которые могли очень быстро запоминать любую информацию. Из них я планировал воспитать преподавателей. Не стоит путать память и скорость усвоения. Одному для удачного и быстрого создания сложной конструкции требуется пару раз на нее взглянуть, а другие могут ее нарисовать по памяти, а вот воссоздать не могут. Поэтому усвоение – это не только отличная память, но и хорошее пространственное воображение с отличным контролем магических потоков. Таких подростков нельзя учить вместе с остальными. В своем городе я создал для них отдельное учебное заведение, где они смогут реализоваться и раскрыться полностью, делая основной упор именно на свои таланты, какими бы они ни были. Можно сказать, что привычный магический мир рухнул и начал строиться заново. Раздав указания и проверив, правильно ли меня поняли, я начал готовить свою платформу. «Витя, собирай всех, мы идем в мир зеленых, берите припасы на неделю. Выход через час». Виктор, шутливо козырнув, умчался радовать Барга с его отрядом, потому что нашел общий язык с этим здоровяком. Они все свое свободное время учили друг друга. Витя учил тактике, стратегиям, построениям и более мелким премудростям, таким, как подготовка удобного места для встречи врага или незаметного проникновения. Борг, в свою очередь, учил Виктора работе с холодным оружием. Сказать, что им обоим очень интересно, и они с большим энтузиазмом впитывали науку друг друга, будет немного неточно, они фанатели от новых знаний. Через час перед портальной площадкой стоял отряд в особых доспехах. Их было 11, включая Витю. У каждого на левом предплечье особый наруч, позволяющий переходить в предел. Над ними я провел практически сутки, и это при том, что заготовки мне прислали в готовом виде. 2 недели по нескольку раз в день я сливал в них всю черную ману. Этого запаса должно хватить на 1,5 часа для каждого, но это по времени в режиме предела, а не обычного течения времени. Я знал, что предстоит мясорубка, но хотел снизить жертвы до минимума. Потому было решено и даже отрепетировано, что после выхода на той стороне, мы держимся друг за друга неразрывной цепью, чтобы не произошло. Я телепортирую нас как можно дальше от портала, а затем мы начинаем отбивать портал. 8 бойцов должны занять периметр и не позволять никому приближаться или покидать территорию вокруг портала на большом радиусе, чтобы не спровоцировать атаку на себя всей толпы. Остальные будут выманивать как можно меньше темных и убивать их, пока вокруг не станет чисто. Глава 17. Мир зеленых. Мы вышли в портале, как я и предполагал. Мне сразу же удалось портануть нас метров на 500. Бойцы начали разбегаться кругом, чтобы оцепить портал. Я, Борг и Витя остались на месте. Нам предстояла схватка. привлечь внимание нескольких перерожденных, отступить, убить, привлечь новых, и так по кругу, пока противники не закончатся. Идем медленно, я буду держать простой фонарик. Как только они начинают реагировать, сразу приступаем ко второй части плана. Но не тут-то было, отреагировали все. Сначала, как мы и надеялись, нас заметила лишь небольшая группа, но вот все остальные подорвались за ними, явно не желая упустить возможность поделить добычу. На что мы надеялись? План П, в предел черти переходили примерно на одном расстоянии, около 50 метров до цели, примерно на том же расстоянии я скомандовал переход. Мы дружно оказались в пределе, куда, как я и думал, начали выходить черти. Быстрая пробежка к ним, убить всех, отбежать на сотню метров, и мы снова в обычном пространстве. Вот мы снова бежим, уводя за собой всю толпу, но их на 6 существ меньше. Как вариант, сгодится и такой прием. По ощущениям прошло около получаса. Все это время мы только и делали, что отбегали, убивали и снова отбегали. Всех необычных чертей я брал на себя, на наше счастье, таких оказалось всего 3. Парни, стоявшие кольцом, всего раз сражались с небольшой прибывшей группой и вполне успешно справились. Теперь настало время главной цели нашего визита – забрать портал, приподнять монумент, коснуться и отправить его в прокарман, затем отделить магией портальную площадку от остального и также отправить в прокарман. Рассаживаемся по гравикоптерам и двигаемся в сторону города. Их я вынул из прокармана перед тем, как отправить туда портал. По 2 человека на каждый коптер, один за рулем, второй следит за безопасностью. Так мы и добрались. Перед тем, как зайти внутрь, я проверил тот проход, что мы обвалили. Он до сих пор был завален. Значит, никто не мог проникнуть внутрь во время нашего отсутствия, ведь я до сих пор не видел летающих чертей. Хотя, нет, видел. Тор пару раз делал из обычных чертей, летающих, с помощью молота и не совсем литературных выражений. О том, где установить портал, я не раздумывал долго, на площади перед входом в центральный круг города. Решение я принял исходя из того, что весь центральный я сделаю закрытым с очень ограниченным допуском. На главное здание, где обитал ректор, у меня, вообще, были отдельные планы. Все остальное я планировал оставить практически без изменений. Жилые дома и должны остаться таковыми. Хотя можно убрать пока что всю инфраструктуру и отдать все доступное пространство под заселение. Один учебный корпус я отдам под производство, один под новые разработки, остальные пока что без идей. Установка портала не заняла много времени. После этого я отправил послание для Снежки с просьбой прислать того специалиста порталов, чтобы он заблокировал этот адрес. К моей радости, ждать не пришлось. Он появился уже через полчаса и сразу принялся за работу. Все это время мы находились на страже, охраняя специалиста. Когда он закончил, мы снова отправились на зачистку. Итак, делимся на 3 группы. Я иду с Лиолом, остальные делятся поровну и следуют за Виктором и Боргом. Себе я взял отрядного снайпера, потому что он был глазастый, одиночек мог снять с большого расстояния, пока враг не в пределе. Да и, в принципе, замечал чертей раньше остальных. А вот остальные пусть тренируются. Связь у нас прямая есть, наподобие рации, в случае проблем. Я приду на помощь. Для этого же было решено, в случае чего, отправлять в небо нестабильные сгустки и сбивать их. Как по-другому ярко и громко выдать место своего нахождения, я пока не придумал. Нам понадобилось 3 недели, чтобы не торопясь обойти весь город, заглянуть в каждый дом и подвал, дабы убедиться, что мы никого не оставили. Раз в неделю я отправлял запрос домой, и нам присылали провизию. Первая неделя была самая напряженная, бои шли весь день. Только к ночи мы встречались во внутреннем кольце, запирали ворота и шли устраиваться на ночь. Ночевали в главном корпусе, выбрав на 2-м и 3-м этажах большую комнату, где мы все вместе уместились. Жили в спартанских условиях, лишь матрасы на полу и одеяло. При этом по очереди дежурили у входа в здание, чтобы ночью к нам не пробрались нежданные гости. Последние 2 дня я потратил на проверку. Мы всей группой не спеша объезжали улицы города на гравикоптерах. Я разливал вокруг свою ману, хотя слово «разливал», наверное, не совсем верное. Я создавал что-то похожее на длинные щупальца, они проникали в дома и подвалы, мимо которых мы проезжали. Перерожденные не могли не почуять такую приманку и не выдать себя, но все оказалось чисто. Далее я прошел вдоль каждой стены внутреннего и внешнего кольца, пытаясь уловить под землей пустоты, но так ничего и не обнаружил. Надеюсь, другие это перепроверят. Осталось самое сложное – придумать, как защищаться от кислотных дождей и восстановить нормальную природу, хотя бы в самом городе. Не заказывать же постоянно еду и воду, иначе портал только тем и будет занят. Проще всего, конечно, установить магический купол над городом. Ну как проще всего? Теоретически это возможно, но по факту, установка, которая берет ману из внешней среды для поддержания купола, будет потреблять столько, что все жители города останутся без той самой маны. В связи с этим у меня появилось несколько мыслей. Первая и самая простая – это спрятаться. При первых признаках дождя все жители должны спрятаться под крышей. Хорошо, что ливневка была отлично спроектирована, но вот это очень непрактично и неудобно. Вторым вариантом было создать таки магический купол, но лишить всех магии. Третий вариант – накрыть город стеклянным куполом, но я не представлял, во сколько мне это обойдется и сколько времени займет. Лучшим выходом я посчитал назначить дежурных, поставить дозор на 3 смены. Когда начнется дождь, они будут активировать магический купол над городом. А вот дальше, сложнее. Чтобы не обесточить весь город, накопитель купола должен понемногу выкачивать ману из окружающего пространства и лишь только с началом дождя усиливать откачку, дабы продержаться необходимое время. Вот для этого и нужны дежурные, чтобы в нужный момент активировать более активную откачку и сам купол. Думаю, это может сработать. Нам ведь не нужен мощный щит, а лишь тот, что сможет отвести жидкость за черту внешнего кольца. Страшно лишь то, что этот самый купол спровоцирует атаку всех чертей в радиусе 30 километров. Если я правильно прикинул, то с такого расстояния можно увидеть наш купол. Далее необходимо засадить все вокруг нормальной плодоносной зеленью, фруктовыми деревьями и ягодными травами, и кустарниками. Про животных не может быть и речи, мясо нам надо заказывать, но вот с остальным легче. С водой я решил вопрос еще быстрее, благо на нашей земле проектов, как напоить негритят в Африке, было полно. Я выбрал тот, который запомнился больше всего. На каждой улице надо вырыть большой и широкий колодец, даже скорее комнату, туда с помощью вращающихся лопастей будет подаваться воздух с поверхности. Из-за разницы температур наверху и внизу станет собираться конденсат. Влажность воздуха довольно высокая для этого, поэтому без воды мы не останемся. Хотя в идеале найти бы под городом водоносный слой. Удивительно то, что я так и не понял, откуда зеленые брали воду, ведь я не нашел старых колодцев, а рядом с городом нет следов русла, даже ручья. Может быть, у них работали маги воды, которые могли конденсировать сами воду из воздуха для всех жителей. Но чет как-то сомнительно. Я скорее поверю, что они тут выращивали какие-то водоносные растения. Надеюсь, мы найдем здесь то, что приоткроет нам свет на это. Вне своих воспоминаниях я такого не нашел. Признаться, там, в принципе, было гораздо меньше информации, чем могло показаться. В основном это эмоции и мысли на момент самых ярких событий и переживаний. Радовало то, что все запомнено и передано мне очень ярко. Названия вещей, кто вокруг, зачем тот или иной предмет. Но в любом случае это лишь капли, долетевшие до меня от целого моря. Практически месяц ушел на первый этап по созданию моей личной базы. Не буду скромным, в моем личном мире. Последняя встреча Джитериуса, Жигуля и Снежинки в мире темных. В смысле, твой мир, кто тебе дал право на него? Я сам себе дал такое право. Он никому не нужен, а вот мне понадобился. Как это никому не нужен? Да любой род, как наш, так и светлых половину родни продаст за возможность там побывать. Чет вы не торопитесь. Так там же перерожденные. И, мы вон со Снежкой и Тором там месяц отдыхали, любовались красотами, ели местные деликатесы. Никто нам не мешал, а перерожденные, вообще, милые парни, ты эту ересь брось. Ты прекрасно понимаешь, о чем я, мы теперь родственники, ты сильно испортишь наши отношения, если присвоишь все себе, да и зачем тебе столько? Пап, неужели я мало принесла и подарила тебе, Жигуль, вообще, позволил тебе бесплатно изучить все, что сам принес, вмешалась принцесса в наш разговор. Доченька, не лезь, когда взрослые общаются, я, вообще-то, почти вдвое его старше, значит, не лезь в мужской разговор, пока еще чего не ляпнуло из того, что ему знать не положено. А я быстро смекнул, что даже простое изучение таких редкостей стоит явно больших денег, о чем сразу и упомянул. Папочка, прекрати воспитывать мою жену, а то еще испортишь. А ты, Снежка, давай подробнее о том, что еще я не знаю о ценах, а то у меня складывается ощущение, что по доброте душевной столько успел тут показать и разрешить, что наш папа мне половину своего мира задолжал». После этой фразы лицо Джетириуса несколько раз кардинально изменилось, на нем успели побывать и гнев, и растерянность, я уже молчу про разные оттенки. Но, видимо, он все же пришел к какому-то решению, и все равно я считаю, что нельзя вот так просто присвоить себе целый мир, просто так, тем более такой, наследие зеленых эльфов. Ладно, давай договоримся, что ты хочешь, это уже интереснее, да вот беда, мне ничего не надо, у меня все есть, самую главную твою драгоценность ты уже мне отдал, остальное я теперь и так смогу себе позволить, на это Снежинка лишь засмущалась. Тогда как, ну, раз надо там что-то, бери, мне не жалко, вот завтра собирай армию, бери своих вонючек и отправляйтесь туда. Каких еще вонючек? Ну, тех, что тебе всю портальную площадку загадили при виде меня, когда меня Снежка знакомиться вела. Ты их еще, по-моему, гранд-магами называл. Да ты, самый младший из них в 10 раз тебя старше, они столетиями свое имя заслуживали, многие умерли от того, что недостаточно низко кланялись, а ты их вонючками назвал. Я что, виноват, что там ими до сих пор пахнет? Никакого уважения, ни к сединам в волосах, ни к званию. Мало того, он еще и надо мной издевается. Ты же знаешь, что мы там погибнем. Вот что мне делать? Может, ты знаешь, что мне делать с вами, а что с нами не так? Он долго молчал, но потом все же сформулировал мысль, хоть и витиевато. Вот у многих есть дочери, и у всех они хорошие, стараются угодить родителям. Многие, кто решил идти по тропе войны, стараются завоевать уважение на службе, своим разумом и справедливостью, дослужиться до высокого чина, чтобы род мог ею гордиться. Остальные просто следуют указам отца и выходят удачно замуж. И вот это вот родилось на мою голову. Она решила добиваться уважения лишь силой. На ней первые пару лет места живого не было. Она бросалась даже на старших по званию по любой причине, со своими сослуживцами, вообще, не церемонилась. Так она же принцесса. Первые 10 лет я не вправе знать о ее успехах, на этот срок она лишалась статуса, чтобы он не мешал, а ее смогли научить послушанию и дисциплине. И, пока все ее сослуживцы учились обращению с оружием, она без дозволения покинула учебный лагерь, вернулась сюда, украла небесный камень, прошла порталом в пограничный мир светлых и вырезала в их учебном лагере почти всех старших. Тогда ее впервые поймали. В тот раз без последствий мои специальные воины сразу же отправились за ней и в тот же день освободили ее. Она вроде бы осознала, что так поступать не стоит, но характер ее непреклонен. Потом, по окончанию учебы, к ней начали приезжать свататься. Ее комнату трофеев ты уже видел. Это не дочь, а проказа. Я уже ей поклялся, что дам согласие на свадьбу с любым, на кого она сама укажет, а не по моему указу. О том, чтобы надеяться, что кто-то сможет ее взять силой, было глупо. Ее результаты на тропе войны были лучшими за последнюю сотню лет. Я все стерпел и жил надеждой, что она выберет себе достойного в качестве мужа. То есть я не он, ты еще безумнее, чем она, еще наглее, еще безрассуднее. Ты, наверное, вообще не понимаешь, что происходит. Я здесь все, власть, закон, сила. Я решаю, кому жить и кому умереть. Да во всем поясе темных эльфов найдется всего пара мне равных. Так никто и не спорит. Ты тут главный, да, признаю. А я так мимо шел и дочь увел. К чему ты клонишь? Да к тому, что меня передергивает, когда я тебя вижу. Я в жизни ни с кем не спорил и не уговаривал. Я себя не узнаю. Мы виделись пару раз, а ты из меня все соки выпил и семя сомнения посеял. Вот о чем я. А моя дочь, она же смотрит на тебя каждый раз, будто я ей в детстве подарок сделал. У меня нет слов. Иди, я сам разберусь, что делать со своими вонючками, из-за тебя, и я их теперь вонючками назвал. Вот что ты за человек, вот не мог ты просто не родиться, жил бы я с дочей как раньше, и вонючки вонючками бы не были. Мог бы, но это же так скучно. Ладно, справился ты. Актер из тебя так себе, но история знатная вышла. Как все будет готово, пущу в свой город. Ходи там сколько хочешь, смотри там все, можешь даже унести, но условие. Какое? Надо было видеть, как сначала обрадовался Джек, а затем сделал практически обиженное лицо, дабы узнать условия. Ты сможешь оттуда унести все, что захочешь, но только то, что сможешь унести сам, своими руками. Слово, слово. Надеюсь, ты помнишь, что я крепкий, несмотря на возраст, не обеднею. На том мы и решили в нашу последнюю встречу больше месяца назад. Мир зеленых, наше время. Итак, все двигаемся по городу широкой цепью, крестиком помечаем дверь, куда вошли, снизу пишем свое имя и номер по счету, если хотите вернуться. Когда набрали все, что не разрушилось от времени, возвращаетесь сюда и идете вон к тому большому зданию в центре, складываете все у входа. Сегодня прибыла команда из Европы. Их задачей было обойти все дома города и принести оттуда все, что сохранилось и могло иметь ценность. Прибыло почти 200 человек, каждый из них предупрежден, куда и зачем направляется. С собой они принесли провизию на несколько дней и несколько вазонов с небольшими растениями для высадки здесь. Ну, а дальше все пошло по плану, сбор трофеев и озеленение. С ними прибыли и маги, одни принялись копать колодцы, другие занялись принесенными растениями. Главное, все успеть до кислотного дождя. Джек тоже пришел и сейчас сидел в главном корпусе, я даже не знаю, что он там изучает. Но оттуда его и палкой не выгнать. Глава 18. Муравейник. Наняв магов жизни из столицы и раздав отрядам людей указания, я посчитал, что в ближайшее время справится и без меня. Отряд Барга во главе с Витей остался там на всякий случай, место безопасное только в теории. Сам же я вернулся в Европу, к моему удивлению, гном уже ждал меня, как, собственно, и Снежинка, которую он попросил прибыть. Что там такого срочного, что ты меня уже второй день дожидаешься? Пошли скорее, на месте будет проще. Завтра нам необходимо быть на месте. Как скажешь, умеешь ты заинтриговать. Мы отправились порталом в мир Тора, мир, где живут гномы. Тор попросил меня и Снежинку накинуть капюшоны, чтобы было сложно нас рассмотреть, сам поступил так же. На той стороне мы оказались на большой каменной площади. Она оказалась идеально ровной и огромной по своим размерам, на глаз около километра диаметром. Гном сразу же отвел нас от портала и не зря, не успели мы выйти из круга, как там появились еще гномы и также спешно покинули круг. Портал работает без остановки, да, это самое оживленное место в округе. Сутки в нашем мире разбиты на 10 частей, каждую часть порталом пользуются или те, кто приходит, или те, кто уходит. Все строго по времени и всегда по очереди. Это, чтобы не создавать затор вокруг портала, именно. Я оглянулся и, действительно, из портала выходили или выезжали гномы, без перебоя он срабатывал каждые 5 секунд. Гном куда-то целенаправленно нас вел. Оглядевшись, я увидел некоторую схему устройства этого места. Во-первых, вся площадь поделена на сектора, в которых находились толпы гномов. Где-то шла работа, где-то находился склад непонятно чего, и шел торг, а один сектор в нашем направлении отдан под питание и торговлю продовольствием. Мы шли по дороге, ведущей к проходу в горе. Вся площадь окружена горами, площадь больше походила на дно огромной чаши. От портала во все стороны прямыми лучами расходились дороги, каждая из них вела к своему проходу в горе. К моему удивлению, движение здесь было как на земле не только двусторонним, но еще и четырехполосным. Две полосы в каждую сторону, одна для пеших, другая для всех, кто перемещался не на своих двоих, а ездили здесь на многом, точнее будет сказать, на очень разных животных. Описать всех не выйдет, фантазия не справится с таким количеством сравнений, но закономерность была. Все тягловые, скорее всего, относились к млекопитающим, быстрые для оного пассажира больше походили на птиц, но был и средний вариант – рептилии. На рептилиях ехали по одному или по двое, а сзади возили большие сумки или даже ящики. «Так, может, мы тоже поедем?» – спросил я у Тора, намекая на гравикоптеры. «Нет, это привлечет слишком много внимания, я и так выбрал самое оживленное место, чтобы было проще затеряться. То-то, ты поверх своего доспеха нацепил какую-то мешковину. Да, он тоже уже слишком приметный. Он снова ничего не захотел рассказывать, а просто быстро шагал к проходу в скале. Там мы начали спускаться вниз по все той же четырехполоске. Пройдя около часа, свернули в один из боковых ответвлений, затем еще и еще. Через какое-то время я понял, что даже при всем желании не смогу найти дорогу назад, и это при моей памяти, которая почти идеальна, в отличие от того времени, когда у меня еще не было магии. В этих бесконечных пещерах совсем нет проблем с дыханием, хотя и никакой вентиляции я не наблюдал, хотя, в общем и целом, дискомфорт присутствовал. Мы явно находились до этого на большой высоте. Чувствовался разряженный воздух и пониженное давление, но высоко на горе сразу же все прекратилось. Света тоже оказалось достаточно, на потолке и стенах были нанесены какие-то символы, которые и светились белым цветом. Надо будет на досуге или расспросить, или изучить, раньше я такого не видел. Как и говорил мне гном, он был довольно высоким. В основном все они ниже моего плеча, а некоторые и вовсе метр с шапкой. Наконец мы достигли какой-то пещеры, где стояло много каменных столов и таких же скамеек, а в одной из стен явно была кухня и склады с продовольствием. Больше всего мне это напомнило школьную столовую. Мы прошли к одному из небольших столиков в дальнем от входа конце пещеры и стали чего-то ждать. А ждали мы кого-то, кто через полчаса явился и подсел к нам. «Ты все смог устроить?» – спросил Тору человека, подсевшего к нам. «Не совсем. Тебя пропустят, даже не очень дорого, а вот их, нет. Но без них, нет смысла даже приближаться. Я знаю, но и ты пойми, чем ближе, тем строже проверки, а они даже не гномы. И как мне быть? В обход, дойдешь до третьего поста, это последний пост, где я смог все устроить, а дальше пойдешь по улице». Тор явно выругался на местном языке, но, успокоившись, закончил беседу. «Ладно, спасибо и на этом, вот, как я и обещал». Он снял с пояса кисет с чем-то и отдал собеседнику, а далее мы дружно встали и разошлись. Снова коридоры, повороты и опять коридоры. В этой горе настоящий гномий муравейник. Их здесь очень много, и все куда-то спешили. По пути также много отдельных пещер со всем, что можно себе представить. Один раз я даже остановился и спросил у Тора: «Это мастерская?» Указывал я в боковой проход в пещеру, где вдоль всей стены стояли огромные горные доменные печи. Напротив них виднелись наковальни и стеллажи с инструментом. Там явно работали с металлами. «Это? Нет, ты что? Это мелкая мастерская по ремонту всякой мелочевки. Клепку поставить, нож подровнять да подточить. Интересно, что тогда не мелкая мастерская, а производственный цех? Если все выйдет, то я тебе и не такое покажу». Наконец мы вышли хоть куда-то. Перед нами оказались огромные каменные ворота, перед которыми стояла местная стража. Широченные гномы чуть ниже Тора, их доспехи выглядели внушительно. Приглядевшись, я увидел, что железо практически с палец толщиной. Боюсь представить, сколько там веса и какую нагрузку они могут выдержать. Стражников было пятеро, четверо стояли, облокачиваясь на рукояти монструозных мечей, пятый проводил пропуск на вход. Выходили все вполне свободно. Когда подошла наша очередь, то Тор просто сунул еще один кисет стражнику. Тот, не произнося ни звука, кивнул, чтобы мы проходили далее. Так повторилось еще дважды, а далее гном тяжело вздохнул и повел нас по отдельной, явно более узкой дороге, вверх и в сторону. Оттуда веяло свежим, прохладным воздухом, а десяток минут быстрой ходьбы, я понял почему. Мы пришли к выходу на поверхность. Когда до выхода оставалось сотня метров, то гном подошел к какому-то символу на одной из стен и активировал его. Поток воздуха, идущий с улицы, сразу же схлынул, а гном нас поторопил, сказав, что у нас всего минута, чтобы покинуть гору. Когда мы вышли, то оказались на склоне горы. Тут совсем ничего не было, просто отверстие в склоне. Когда я осмотрелся, то почувствовал, как воздух снова начало втягивать в пещеру. «И что дальше?» – спросил я у друга. «Дальше топаем по поверхности. Далеко, туда», – он указал на один из пиков гор, что показался на горизонте. «Так и пойдем, а как, может, полетим, может, пойдем?» «Из нас, гномов, очень плохие птицы. Ну не знаю, я помню, как тот огромный перерожденный доказал нам обратное. Ты порхал по всему зданию не хуже любой птицы». Гном, покраснев и то ли обидевшись, то ли засмущавшись, решил все же ответить. «Там выбора не было, и летал я не как птица, а как мешок с отхожим. Он явно подзабыл, что я могу просто портануть нас туда. Но будем напоминать». Я молча схватил друзей за что поймал, и не успели они попытаться вырваться, как я переместил нас на десяток километров вперед. До указанного мне склона оставалось несколько сотен метров. На таком расстоянии я боялся промахнуться, не видя четко точку, куда мне надо было переместиться. Естественно, мы начали падать, я был в восторге, надо бы почаще так делать, а лучше найти какую-нибудь конструкцию для полетов. Ну не может же быть такого, чтобы никто не умел летать. Когда до поверхности оставалось с десяток метров, я портанул нас четко на ровный уступ. Все же, как хорошо, что после перемещения теряется вся инерция, иначе мы бы не появились на ровной площадке стоя на ногах. Думаю, было бы похоже, как если бы нами выстрелили из невидимой пушки. Тор сразу же упал там, где стоял и прижался к скале всем телом, мелко подрагивая и осыпая меня проклятиями. Темная, хоть и подрагивала чуть меньше гнома, все же пыталась делать невозмутимый вид. Один я стоял и улыбался как идиот. «Ну, куда дальше?» – спросил я у гнома. «Я вот сейчас немного полежу еще, а потом пойду по своим делам. А мы, Нэя может пойти со мной, а вот ты пойдешь, шутник. Летать он любит. Ты же знаешь, что я боюсь высоты. Я же гном, мне под скалой нравится. Я не на поверхности себя чувствую неуютно, а когда ноги от земли отрываются, так вообще. Ну, вот почему нельзя было пройтись ногами по свежему воздуху. Он еще долго распекал меня, это явно помогало ему быстрее прийти в себя, а далее он, взяв с меня слово больше не помогать с дорогой, направился куда-то по склону, мы следовали за ним. Найдя такой же вход в гору, как тот, из которого мы вышли на поверхность, направились снова вниз. Снаружи был символ, останавливающий поток воздуха на небольшое время. Через пару сотен метров он остановил нас. «Сейчас мы выйдем в город, постарайтесь не привлекать внимания. А ты, Жигуль, немного сгорбись что ли, слишком ты высокий. А до этого был не город?» «Так нет, конечно, промышленная территория была, там в основном склады, торговые точки да мелкие мастерские на случай поломки. Ты же видел одни коридоры да складские пещерки. Понятно, а сейчас город, да, самая окраина, но чем ближе к центру, тем надо быть осторожнее». Тут в разговор вмешалась Снежинка. «Так, может, ты нам объяснишь, что надо и зачем? Я со своими навыками смогу помочь, если буду знать, что требуется. Нам надо добраться до моих владений, потом попасть в церемониальный зал. Сегодня решается моя судьба и судьба моего народа. А чего мы прячемся? Меня не хотят туда пускать, надеются убить по-тихому, а потом поделить мое имущество и мои пещеры. Понятно, тогда я иду первая, вы оба, следом. Ты, гном, будешь подсказывать направление». Выйдя из прохода, мы первым делом огляделись, а я и вовсе начал тормозить. Это была огромнейшая пещера. Потолок на уровне этажа так 12-го. О глубине судить сложно, противоположная стена терялась за многочисленными препятствиями. Вокруг что-то вроде пирамид, многоярусных, кривых пирамид, на каждом ярусе целые улочки с прохожими, транспортом или входами внутрь самой пирамиды. С их вершин к потолку тянули огромные колонны, подпирающие свод потолка. Было много широких лестниц между ярусами, а также арочных переходов между разными пирамидами. Везде сновали гномы. Это зрелище еще больше мне напомнило огромный муравейник. Мы двигались вслед за темной, а вот как двигалась она, было понятно только ей. Иногда мы сильно петляли, иногда шли очень быстро и напрямую. Бывало такое, что мы где-то останавливались и делали вид, что общаемся, проходили подальше от прохожих, а иногда наоборот, практически расталкивали тех, кто стоял на нашем пути. Я украдкой оглядывался вокруг, но с удивлением замечал, что никто не смотрел прямо на нас. Темная будто угадывала, где и когда надо пройти для того, чтобы все в этот момент оказались или заняты, или смотрели в другую сторону. Не идеально, но в большинстве случаев было так. Уверен, что если бы нас вел сам гном, то на нас бы точно косились многие. Удивительно, надо попросить у Джека специалиста, чтобы поднатаскал и меня, и мой отряд с Виктором. Далее мы свернули в небольшой отнорок, как пояснил Тор, это был переход в другую часть города и, как я понял, в другую похожую пещеру. Вот там нас и встретила первая неприятность, ну как неприятность, скорее мелкая заноза. Когда проход расширился до небольшого зала, который снова сужался в проход, то там появилась пара гномов. «Тортон, ты все же решил попытаться попасть на совет глав?» — спросил один из них, и воткнул перед собой огромный железный щит, практически полностью закрывший владельца. Щит сразу же прирос к камню под ногами, и стало похоже, что пол вздыбился и облепил щит до середины. «Я так понимаю, что без желания владельца его будет сложно сдвинуть». В это же время мы услышали топот сзади, а когда обернулись, то там уже стояло еще три гнома, которые также устанавливали щиты перед собой. «Хотел бы я сказать, что рад тебя видеть, но, а ты знаешь, я рад. Наконец-то ты получишь то, что заслужил, и повод хороший, и правда на моей стороне. Тортон, ты же видишь, что нас пятеро, сам знаешь, что мало кто сможет с нами сравниться, а вас всего трое, давай ты просто сдашься, мы сдадим тебя главному, и ты после собрания отправишься искать себе новую пещеру где-нибудь за чертой владений. Это ты не понял, вас всего лишь пятеро, а нас целых трое. Да что, там, вот этого недокормленного, он похлопал меня по плечу, хватит на всех. Пятерка, что нас окружила, дружно поржала, а потом им стало не до смеха. Они сначала перестали смеяться, а затем и вовсе, хватаясь за горло и пуча глаза, дружно изображали аквариумных рыбок. Наша же троица сейчас стояла в воздушном куполе, проемы пещерки были перекрыты воздушными пробками, а все остальное пространство превратилось в вакуум, потому им так сложно сейчас смеяться. Я уже молчу про нулевое давление, из-за которого они синели на глазах. Когда все потеряли сознание, я вернул воздух в пещеру. Гном подошел к тому, который с ним до этого разговаривал, и, не раздумывая, сделал так, что он больше никому не сможет причинить неудобства. Остальным он просто сломал ноги, объяснив это тем, что тут их вряд ли в ближайшее время найдут, а так они отсюда будут долго выбираться. Убивать он их не хотел по той причине, что это не их выбор, а просто приказ старшего. На том и решили, продолжив двигаться дальше. Когда проход закончился, то мои догадки отчасти подтвердились, за исключением кучи пирамид. Эта пещера выглядела меньше, посредине стояло что-то среднее между дворцом и крепостью, а все ярусные улицы были выдолблены в стенах. Между дворцом, крепостью и стенами наблюдалось свободное пространство в пару сотен метров. Вот, это и есть моя родовая пещера, прямо перед вами цель нашего похода, мой замок. Глава 19. Последние шаги. Снежка хотела провести нас внутрь по-своему, но я вовремя ее остановил и предложил поступить проще. Может, лучше перейдем в предел? Тут, в принципе, недалеко, заряда у нас хватит добежать, а там, внутри, спрячемся и будем думать дальше. Так мы и поступили, через секунду реального времени оказавшись в каком-то небольшом помещении, явно используемым обслугой. Нам надо дождаться начала собрания, не раньше и не позже. Думаю, можно отсидеться и здесь, сказал Тор. Ну, если так, то предлагаю идти дальше, лучше дождаться нужного времени на кухне, высказал я свое мнение. Это еще почему? Потому что мы целый день шляемся, а меня до сих пор не кормили. Жигуль, ну как так можно? Тут решается моя судьба, судьба моего рода, судьба всех моих подопечных и слуг. А тебе только пожрать, тебе все равно, что со мной будет. Конечно, нет, я тут, рядом, и готов рисковать жизнью, но нам еще долго ждать, а я, на самом деле, голоден и вообще, думать и делать что-то на пустой желудок, это не дело. Давай, веди и показывай. Он из-под лобья посмотрел на меня, а я тем временем думал о своем. Мне, на самом деле, хотелось помочь другу, и ни одно мое слово не являлось обманом и про помощь, и про голод. Но как бы противно это не было, я также хотел получить и пользу от этой ситуации. Мне нужны гномы, как минимум, Тор и все то, чем он пока еще располагает. Но хорошо бы найти общий язык и с остальными. А кто не захочет, того можно и вежливо попросить. Во-первых, мне нужны их руки, как в мире проклятых, так и их навыки и ресурсы. Это будет быстрее и проще, чем работать через землю. Во-вторых, лишние союзники мне никогда не помешают. Ну и в-третьих, я хотел помочь Тору. Я недавно пришел к мысли, что положение в поясе миров мне категорически не нравится. При этом я допускаю мысль, что в моих силах это изменить. Снова объединить разные расы, снова добиться, если не уважения, то изменить статус миров людей и гномов. Было бы удобно набрать людей с земли с такими же возможностями и силами, как у меня, да пройтись катком по поясу, но я очень опасаюсь, что кто-то из них изменит планы. Жажда наживы и власти – это человеческая слабость, и скоро начнутся большие проблемы. Ну, вот мы и добрались до кухни, зайдя туда, мы обнаружили работников. Гномы, увидев главного, тут же поклонились и стояли так до сигнала Тора о том, что уже можно снова принять вертикальное положение. Тортон, ты, правда, вернулся? Теперь все будет как раньше, уже мало что осталось от величия рода, но все же, спросил пожилой гном, он явно не простой работник, думаю, не ошибусь, если он окажется минимум распорядителем. Об этом свидетельствовала привычка держаться, да и его одежда была довольно строга и неудобна для физической работы. Да, я вернулся и очень надеюсь, что сегодня все решится. А пока, будь добр, организуй хороший обед для этого человека, затем, посмотрев на темную, добавил, и для нее. Сам он обедать отказался, сказав, что у него совершенно нет аппетита. Зря. Неизвестно, как все пройдет и что нас ждет впереди. Неизвестно, когда в следующий раз выйдет поесть нормально, не упуская момент. Это уже Снежинка делилась своим опытом. Но гном оказался непреклонен, он явно был на нервах, и ему ничего в горло не лезло. Может, хоть раз скажешь, пока есть такая возможность, да и мы уже здесь, нам надо знать, к чему готовиться и как реагировать. После моей пропажи в роду не появилось официального наследника. Все мои ближайшие родственники были одного статуса и не имели права занять трон, но при этом все же имели власть. Так вот, когда остальные главы поняли, что я могу и не вернуться, то начали на них давить и намекать, что они могут добровольно помочь или их перебьют по одному. А пока есть глава рода, весь род представляет кулак, а по одному они не более чем обеспеченные семьи, и куда им тягаться против остальных. Тогда-то все и началось. Некоторые сдались и добровольно примкнули к другому роду, при этом отдав им все свое имущество, другие просто продали, что смогли, и отправились искать спокойной жизни. Лишь двое остались верны мне и решили идти до конца, это мои двоюродные дяди. Хотя, думаю, что они уже слишком стары и упрямы, чтобы что-то менять. Суть сегодняшней встречи – поделить все, что осталось. Тут играет роль и то, что подходит срок рода без главы. Через месяц наш род по закону исчезнет, так как исчез последний глава. Но, видимо, остальные узнали о том, что я смог убежать от светлых, которым, кстати, и заплатили за то, чтобы меня придержали на это время. Второй момент в том, что родственники поддались угрозам, а это сильно ослабило род, и теперь, даже отстояв свое право, надо еще побороться, так как нас все же попробуют взять силой. По этой причине я и решил привлечь вас. Так в чем именно заключается наша роль, решил все же спросить я. Именно ты должен будешь стать угрозой каждому из них с твоей силой и способностями, они явно начнут плохо спать по ночам. А вот для тебя, принцесса Нея, у меня отдельная просьба. Взять мой род под свое покровительство, если придется, лучше покинуть родные горы и влиться в чужой род, чем стать никем. Тут я не выдержал и с улыбкой решил уточнить. Так мне всего-то надо избить всех зазнавшихся да припугнуть, чтобы они в каждой тени искали мое лицо, так это я завсегда. Уже не терпится даже. А вот я должна посоветоваться. Такие вопросы решает мой отец, а не я. Это может вызвать проблемы со светлыми. А вот тут удача улыбнулась мне во второй раз. Я начал улыбаться вдвое шире. «Чего ты так улыбишься, словно серебряную жилу нашел?» Спросил Тор, глядя на мое довольное лицо. «Я, пожалуй, решу обе твои проблемы. Это как? Ну, то, что они от тебя отвяжутся, это факт. Если не дойдет сразу, то я им помогу. А по поводу второго, зачем вмешивать темных? Рядом с моим городом целый горный хребет, совсем не тронутый, никто в нем не живет. А в мире проклятых целый город пустует, надо его кем-то заселить, желательно с руками, призванием к строительству и работе с металлами. На каких условиях?» Схватился за предложение Тор. «В мире людей вся гора рядом с Европой будет лично твоей, при этом все товары от вас только для моего рода в полцены. В проклятом мне понадобятся мастера, которые будут там жить и изготавливать все, что я скажу. Уж прости, там много тайн, и все, кто туда попадут, больше не смогут его покинуть. Я их посчитаю своими подданными. А тебе любые подданные пойдут? Нет, только те, кто знает, что такое работа. Так у нас все это знают. Вопрос в их прошлом. Воры, убийцы и наркоманы? Воров точно не будет, это к светлым. Убийцы могут быть, попробуй найти кого-то, кто не оборвал чью-то жизнь. А вот последнего я не понял. Ну и хорошо. Если станут хорошо выполнять работу, то в свободное время могут делать, что хотят. На то мы решили. Когда все закончится, то в этом замке останутся только те, кто будет вести дела от имени Тора. Все остальные переедут. По поводу мира зеленых, туда гном предложил отправить изгнанных. Такими являлись разорившиеся или провинившиеся семьи, от которых все отвернулись и которые больше не имели права голоса в мире гномов. Тор правильно все рассчитал. Такие изгнанные будут отличными работниками, получая в обмен хорошие отношения, хорошие условия и достойный труд, а не то, чем им приходилось заниматься сейчас. Вот все давно решилось, а мы стоим перед входом в главный зал. По обе стороны от нас лежит стража, Все они без сознания, так как были не подчиненными Тору, а присланными для того, чтобы не пускать хозяина сего места. Я, предвкушая веселье, стоял перед дверью в зал и снова улыбался. Глава 20. Совет. Тор открыл дверь и пошел прямо к трону. В помещении уже находилась целая толпа гномов. Одни стояли в ряд перед троном, другие, их было большинство, напротив. Мы же, откинув капюшоны, шли вслед за Тором. Сказать, что на лицах гномов заметно удивление, сильно преуменьшить. Видимо, недоброжелатели сильно постарались, чтобы Тор не дошел до этого собрания. Толпа разошлась, немного пропуская нас, а когда мы прошли, снова сомкнулась. Судя по тому, как смотрели и кивками приветствовали Тора, те немногие, кто стоял шеренгой перед троном и являлся роднёй и соратниками нашего гнома, остальные, видимо, были противниками. Один из тех самых противников и решил выступить. Судя по остальным, он был старше всех, да и его богатая одежда с непонятными мне элементами, явно что-то значащими в их иерархии, говорила о высоком статусе. Тор сел на трон, а мы со Снежинкой встали по обе стороны от него. Я по-прежнему улыбился, предвкушая весь цирк. «Ну, зачем ты, Тортон, все же явился? Тебе же хуже. Мы бы и без тебя тут все решили, потом ты бы забрал то немногое добро, что твой род успел не растратить и жил бы где-нибудь подальше. Но я так понимаю, ты решил усложнить себе жизнь, судя по тому, что ты не отступишь, а мы объявим твоему роду войну, скорее всего ты долго не проживешь». Поэтому давай ты согласишься на наши вполне нормальные условия и мирно покинешь эту гору. Тор улыбнулся, затем с линцой произнес. Эфиус, ты старый и умный. Не побоюсь слов, что ты нереально хитер и везуч. Ты смог, не обладая даром, возвыситься до своего положения. Да при этом до сих пор жив. Но подумай о другом. Я не был в плену все это время. Я проделал долгий и сложный путь, приобрел связи, нашел друзей, которые совсем не пустое место в поясе, не в нашем мире, а именно в поясе. Думаешь, мне действительно интересно твое предложение, человек и темная эльфийка? Гном заржал так, что появились слезы. Это ты называешь не последними, ты же прекрасно знаешь, что над нами стоят светлые, и мы далеко от пограничных миров с темными. А про людей я вообще молчу, это слабейшая раса. Возможно, их грант магии могут сравниться с нашими главами родов, но не более того. Какая сила за тобой может быть? Не смеши меня. Бери, что дают, и беги, иначе твоя жизнь окончится прямо тут. А вы, те, кто стоите и прикрываете собой уже практически бывшего правителя, вы также в опасности. Вы видите, сколько славных родов решило выказать вам свое недовольство. В ваших же интересах принять наши предложения, взять все, что сможете унести и покинуть наши горы. Даю слово, что никто вас не задержит и не ограбит на выходе. Можно я? Я начал терять терпение, хотя, зная реальное положение вещей, меня вся эта ситуация сильно забавляла. Но при этом уж слишком сильно хотелось заткнуть этого старикашку. Нет, Жигуль, прошу потерпеть, еще не время. После этих слов все противники начали веселиться. Видимо, дурная слава о слабости людей давно ходила среди гномов. Эфиус, если ты и правда мне не веришь и решил идти до конца, то это твое право. Но я бы хотел обратиться к остальным. Мое слово не пустой звук, вы все знаете, как сильно мой род цепляется за свои убеждения, ни слова лжи, все, что было обещано, выполнено, отплати каждому тем, что от него получил. Именно эти слова выбиты над моим родовым деревом. Именно их нам с детства вбивали в головы. Я бы не стал говорить таких громких слов. Не будь за мной правды, и не будь я так уверен. Я даю вам всем шанс отказаться от этой идеи, заполучить кусок от моего наследия. Это мое последнее слово и ваш единственный шанс. Если вы до сих пор верите в слово о родах Арканов, то отступите в сторону и наблюдайте за правосудием, которое сейчас будет вершиться. В этот момент большая часть сторонников Тора, что стояла перед троном, обернулась, а один из них спросил: «Тортон, мы до сего дня хранили верность нашему роду и твоей семье, и не отступимся, чем бы это все ни закончилось. Но не мог бы ты пояснить свою позицию? Не подумай плохого, слово твоей семьи всегда было крепким. Однако слишком красивы и неправдивы твои обещания. Я понимаю тебя, Тахин, мы с тобой с самого детства были друзьями. Ты знаешь мое слово, и я отвечу на твой вопрос». А далее Тор начал говорить особенно громко и выразительно, чтобы услышал и понял каждый из присутствующих. «Справа от меня стоит этот удивительный человек, маг, равных которому я не видел даже среди светлых эльфов. Более того, когда мы попали в проклятый мир перерожденных зеленых эльфов, он смог не только победить их, но и вывести меня оттуда. Помимо этого мы провели какое-то время в мире светлых, где я был пленником, и откуда он меня спас. Думаю, до вас доходили слухи о том, как мы с ним там навели шороху. Я не смею сомневаться ни в его силе, ни в его дружбе и уж тем более в его слове. Он обещал не только помочь моему роду, но и освободить его от гнета светлых. Его доброта настолько велика, что он заберет сотни отверженных и даст им новый дом и цель в жизни. Не мне вам рассказывать, какую жизнь они ведут в пустой породе, оплачивая грехи своих правителей. Я не завидую тому, кто встанет у него на пути, и многие это уже поняли на своей шкуре. По левую руку от меня стоит Занион Рене. Кто она такая, вы все отлично знаете. Теперь я имею честь называть ее своим другом. Она жена уважаемого Жигуля и также готова вступиться за мой род. А теперь подумайте над тем, кем должен быть человек, чтобы его приняли в правящий род темных эльфов. И эти разумные вступились за меня. Думайте, какая за мной стоит сила и мощь. Старикашка, видимо, не так сильно впечатлен речью Тора, хотя все, стоящие перед троном, заметно побледнели, да и наши противники тоже начали понемногу расходиться по обе стороны зала, ближе к стенам. Явно, если и не веря, но допуская такую возможность, Эфиус все же не поверил и решил отшутиться. Видимо, у темных эльфов действительно настали сложные времена, если эти, ранее великие воины, не пускавшие никого на свои земли, приняли всего лишь человека. Теперь нам и подавно не стоит их бояться. Светлые со дня на день начнут осваивать их миры. Но затем он увидел, как многие его сторонники покинули толпу и отошли в сторону, принимая слова Тора. Вы что, поверили ему? У него нет выхода, он загнан в угол и будет говорить что угодно, чтобы отвести опасность. Давайте просто накажем его за вранье и возьмем все. Пусть весь их род оплатит его ложь. После этих слов все мужчины, гномы, сторонники Тора, стали сбрасывать с себя одежду до пояса, оставаясь с голым торсом. Я видел, как многие из них начали буквально источать ярость, а мышцы и вены их бугрились. Спросив у Тора, что происходит, я узнал, что так они выразили желание драться здесь и сейчас и до смерти. Это был старый обычай, начав который, они отказывались вести войну с использованием остальных своих подопечных, а решили отдать свою жизнь в случае проигрыша. Все сводилось к тому, что если воевал весь род и проигрывал, то они становились изгнанниками, но, как правило, глава оставался жив. После такой битвы, где именно выступал глава, погибал только он, а все его подопечные становились свободными, но теряли свое имущество. Они могли податься куда угодно, устроиться на работу, поселиться у родней и друзей или переметнуться в другой род. «Теперь можно?» – я снова спросил у Тора. «Теперь, да, я все сказал», а затем и Тор снял с себя одежду до пояса и направился вниз. Но я обогнал его, точнее будет сказать, я просто портанулся к этому бесящему старикашке и появился в шаге от него, с уже занесенным кулаком. А далее я от души впечатал ему кулаком в лицо, приложив для верности немного силы воздействия, отчего практически сразу увидел удаляющиеся подошвы сапог. Те, кто были вместе с ним, среагировали мгновенно и выбросили на вытянутых руках в мою сторону огромные мечи. Не сделали этого лишь те, кого снес своим телом старикашка, но не успели до меня дотянуться, так как каждый из них получил по молнии в грудь, а далее они тоже продемонстрировали свои подошвы. Целый день я ждал этой минуты, у меня прямо все зудело от предвкушения, только поэтому я растягивал удовольствие. Я бы мог прямо сейчас перейти в пределы и нашинковать всю толпу как капусту, запаса моей темной маны вполне бы хватило, чтобы успеть расправиться с этой небольшой кучкой. К слову, меньшая часть толпы благоразумно поостереглась и отошла.